«Да это без толку», — вздохнул Коршунов. «У Валеры две страсти в этой жизни — пожрать и пострелять. Эй, я вообще-то женщин еще люблю и...» «Две страсти, как я и сказал», — ни на шаг от своих слов не отступил Коршунов. «Может, я у тебя выкуплю одну порцию?» — посмотрел на него, затем на свои пельмешки. «Я, так-то, наверное, на пятерых взял. Можно и поделиться». Впрочем, ответ в голове созрел довольно быстро. «Извини, не думаю, что у тебя есть столько денег». Глава 20. «Только прошу тебя», — со всей возможной убедительностью попросил я, — «веди себя нормально». Последнее я произнес уже медленно, практически по слогам. Эри несколько секунд смотрела на меня недовольным взглядом, после чего фыркнула и закатила глаза. «Как будто у меня есть выбор». «Выбор есть всегда», — ответил я ей. «Вопрос в том, делаешь ты его сама или его за тебя делают другие». Намек она поняла быстро. Выходные прошли. Ну, прошли и прошли. Чего бухтить. После нашего небольшого приключения с Коршуновым я вызвал себе такси и поехал домой. Ксюши дома не оказалось. Выходные, а значит, она пропадала на работе в ночную смену. Слава богу, что с новой должностью она в ночь работала с пятницы на субботу и, соответственно, с субботы на воскресенье. Все. Все остальные дни, только днем, не считая отсыпных. А вот кто дома был, так это вечно голодная остроухая черная дыра. Когда я открыл дверь и ввалился внутрь, Эри, наоборот, тут же вывалилась из моей комнаты. И первым же делом спросила, принес ли я поесть. Вопрос, между прочим, не из разряда обыденных. Как оказалось, это особо не умело готовить. Вообще, первая же попытка приготовить хоть что-то сложнее двух кусков колбасы, положенных на ломоть хлеба, заканчивалась катастрофой для нашей и без того многострадальной кухни. На резонный вопрос, как она вообще жила все это время, получил логичный ответ. Зачем ей готовить, если за нее это всегда могли сделать другие? Буквально. И нет, я не шучу. Вообще не понимаю, как можно дожить до таких лет, особенно в ее случае, и даже не подумать о том, чтобы хоть как-то научиться готовить. Бред. Но в любом случае это не важно. Видимо, Эри ощутила аромат из пакета и, ну, порции, рассчитанной на пятерых, едва хватило на двоих. Правда, сначала пришлось выслушать предъявы из разряда «какая гадость», «вареное тесто» и прочее. Впрочем, любые претензии закончились вместе с первой пельмешкой, которую она съела. Дальше благородная альфарка превратилась в комбайн по поеданию этих самых пельменей, после чего плюхнулась на мою кровать и с довольным выражением на лице отрубилась. Вообще у меня начало складываться впечатление, что она тут словно в отпуске. Отель только не пятизвездочный. Ну и фиг с ней. В остальном же выходные прошли спокойно и без каких-то проблем. Главное, что сейчас наконец можно было вернуться к работе. И первым, по совместительству, самым важным из моих дел была встреча с Лаврентьевым в присутствии судьи. Достал телефон и глянул на экран. Без пяти полдень, а Насти все нет. С чего она так опаздывает-то? Я даже ей позвонил. Правда, вместо нормального ответа натолкнулся на довольно резкое заявление о том, что она опаздывает и чтобы я провел встречу без нее. И это странно. Ладно, посмотрим. А пока надо дать последнее напутствие. Эри, еще раз, терпеливо повторил я, веди себя нормально. Без твоих закидонов, гневных выкриков и обещаний страшной кары всем причастным. Поняла, я и в первый раз услышала. Попыталась отмахнуться она от моих слов, но со мной такой номер не пройдет. Значит, молчи и слушай снова, перебил я ее. Все, что от тебя требуется, это стоять, молчать и, когда дело дойдет до тебя, объяснить все так, чтобы у судьи не возникло лишних вопросов. На этом все. Поняла, да поняла я, вздохнула она. Вот и славно. Повернулся и посмотрел на сидящую на небольшом диванчике клиентку. Лиза, все хорошо, Котова отрывисто кивнула. Внешне выглядела хорошо, но было видно, что она заметно нервничает. Не переживай, все будет отлично. Это дело уже, по сути, решено. Сейчас нам нужно лишь не поддаваться на их провокации и давить свою линию, максимально убедительным голосом произнес я, глядя ей в глаза. Кажется, сработало. Она еще раз кивнула. Можно считать, мы закрывали это дело. Если сейчас не случится ничего критичного, то для нас это фактически последнее выступление. Если им не удастся убедить судью дать запрет на перевод этого дела в разряд уголовных, то мы выиграли. К слову, я долго обсуждал с Елизаветой этот момент. Глупо было отрицать тот факт, что в результате оказания ей определенной помощи общая картина ситуации несколько изменилась. С учетом того, что теперь вина Меркулова как единственного источника перенесенных девушкой кошмаров кристаллизовалась, теперь и суть нашей претензии изменилась. Лиза согласилась со мной в том, что сам по себе приют не нес в себе вреда для нее или других детей во время их пребывания. Проблема заключалась именно в человеке, ответственном за это. И именно на это мы стали напирать. Увольнение, тюремный срок и усиление контроля за заведением, чтобы подобное впредь не повторилось. Услышав шаги за своей спиной, обернулся. Ну что же, вот и наши визави пожаловали. Лаврентьев шел в нашу сторону по коридору здания судебного департамента и сверлил меня злым и одновременно расстроенным взглядом. При этом, что любопытно, несмотря на то, что часть этих эмоций была направлена именно на меня, я не мог не отметить, что главной причиной столь противоречивых чувств являлся именно его клиент. «Давид», — поприветствовал я его, когда тот подошел. «Александр», — произнес он в ответ, после чего достал из своего портфеля тонкую папку. «Наше предложение. Вообще-то, я предполагал, что мы это обсудим в кабинете», даже коротко кивнул головой в сторону закрытой двери. «Ну, знаешь, чтобы все было по правилам и прочее. Хватит придуриваться», с явным раздражением в голосе перебил он меня. «Меркулов покинет счастливый путь. Он уволится и больше никогда не будет работать. Я прослежу за тем, чтобы это условие соблюдалось неукоснительно. Также мы выплатим компенсацию Елизавете, очень крупную компенсацию. Взамен вы отказываетесь от своего иска. На том все, хватит раздувать эту историю. Из чего ты взял, что мы должны на это согласиться?» Даже не пытаясь скрыть равнодушие в своем голосе, спросил я его. «Твой клиент вообще в курсе, что?» «Да, именно он предложил этот вариант, потому, что это будет правильно», уже куда тише произнес он мне. «Я понимаю, что сделал Меркулов, Александр, это, тебе подсказать пару синонимов к слову «отвратительно», предложил я ему. «У меня их много, знаешь ли, хватит нести чушь», вскинулся он. «Пойми, что если вы дадите этому делу уголовный ход, то это нанесет огромный урон приюту и его репутации. Это лишит их части финансирования, и они больше не смогут помогать другим детям и, знаешь», перебил я его. «Был один мудрец, который однажды сказал, если тебе давит на эмоции, то тебя однозначно хотят обмануть, и именно это ты и делаешь». «Ничего я не делаю». «Нет, Давид», — покачал я головой, — «именно это ты и делаешь. Ты хочешь, чтобы мы согласились на твою сделку, выставляя все так, будто желание справедливости со стороны моей клиентки принесет больше вреда, чем пользы». «Так и будет», — холодно произнес он. «Если вы выиграете, то путь лишат финансирования. Он потеряет соборность помогать другим детям. Помогать так, как помог мне. А на то, через что прошла Елизавета, значит, плевать, да. Сопутствующие потери, что ли? Я этого не говорил», вспылил он, но затем заметным усилием воли заставил себя успокоиться. «Александр, пойми, пожалуйста, одну вещь. Я понимаю, что ты хочешь выиграть. Правда, ты уже победил. Мы сделаем так, что Меркулов уйдет из пути и больше никогда и никому не причинит вреда. Закрепим все документально. Но сейчас ты давишь из чистого упрямства. Ты хочешь победить. И плевать на то, что результатом твоей победы будет куда больше вреда. Если ты и дальше будешь гнуть свою линию, то это убьет его репутацию. Прошу вас», — вдруг влез в разговор Меркулов, чем, честно говоря, сильно меня удивил. «Я всего лишь хотел помочь. Я не знал, что все может выйти так, и ведь говорил он это не мне. Говорил он это сидящей на диванчике девушке, которая с побледневшим лицом смотрела на него таким взглядом, будто была напуганным крольчонком, что замер перед скалящим зубы волком. Я даже дал ей несколько секунд, ждал, что она скажет. Слишком уж сильная буря противоречивых эмоций кружилась у нее в голове. «Лиза», — негромко произнес я, и девушка вздрогнула. «Хочешь что-то сказать?» Она нервно сглотнула, а затем покачала головой. «Видишь», — произнес я, повернувшись обратно к Лаврентьеву. «Похоже, что моя клиентка не хочет разговаривать», и дверь перед нами открылась, и наружу выглянул одетый в обычный деловой костюм мужчина, явно судейский секретарь. Уж слишком молод он был для такой должности. «Господа», — несколько нетерпеливо поприветствовал он нас, — «если вы готовы, то судья готов рассмотреть ваши ходатайства о встрече». «Ну что?» – спросил я Лаврентьева. «Пошли поговорим». Дальнейший разговор в присутствии судьи прошел как по нотам. Как я того и ожидал, Лаврентьев кидался на нас, словно бык на красную тряпку. Приводил один аргумент за другим. Даже, что, Признаюсь, стало для меня большим удивлением, прошелся Пэри. Как оказалось, она имела довольно дурную репутацию в паре стран за пределами империи, но сейчас это не важно. Ее альфарское происхождение делало ее, по сути, неприкосновенной с точки зрения человеческого права, а значит, все его старания ушли в пустоту. Самое главное, что сейчас у них не осталось козырей, по той простой причине, что, как только мы начали переводить дело в уголовный суд, это подняло его достаточно высоко, чтобы Лаврентьев даже с учетом имеющихся у него связей не мог поставить себе доброжелательного судью, и 63-летний мужчина, который слушал нашу перепалку на протяжении почти 40 минут, в конце концов устал. За неимением каких-либо достаточно веских аргументов в запрете Лаврентьеву было отказано. Все. После подачи с нашей стороны соответствующих документов дело будет переведено в раздел уголовных и будет рассмотрено судом присяжных. Точка. Сказать, что Лаврентьев был недоволен, означало крайне сильно преуменьшить. Внутри он явно был в бешенстве, хотя внешне хорошо себя при этом контролировал. «Что будет дальше?» – спросила Лиза, когда мы сели в такси. «Дальше мы подаем оставшиеся бумаги, подписываем ходатайство о прекращении гражданского иска и ждем, когда это дело назначит прокурор и коллегию присяжных, затем дату предварительного слушания. После этого, основное, скорее всего, с учетом наших доказательств, оно и станет последним. Но вы больше не будете моим адвокатом?» «Нет», — покачал я головой. «Теперь мою роль займет государственный обвинитель». Заметив, что она выглядит несколько подавленной, я решил немного ее приободрить. «Не переживай, больше в этом деле проблем не будет. Я тебе обещаю, не пройдет и 2 месяцев, как Меркулов окажется там, где и должен, за решеткой». Слова особо не помогли. Она по-прежнему находилась в странном и непонятном мне состоянии. Вроде бы должна радоваться, но что-то было не так. «Лиза, в чем дело?» «Ничего, я же вижу, что это не так». Девушка замялась и отвернулась в сторону окна, явно не желая встречаться со мной взглядом. «Я все думал о его словах. Ты про его предложение, или о том, что это повредит приюту?» «Да, ясно, так и знал». «Нет, я, конечно, пытался сделать так, чтобы тот разговор не сильно на нее повлиял, но не особо получилось, раз она задается такими вопросами. Лиза, послушай меня, то, что он там рассказывал, не более чем манипуляция. Он хотел надавить, и в первую очередь именно на тебя. Все его рассказы просто, что с приютом что-то случится. Он соврал?» — спросила она меня в лоб. «Нет, пришлось признать мне, у них действительно будут проблемы, но далеко не такие страшные, как он их выдумывал. Да, некоторое время репутационный урон действительно принесет им неприятности. Просто теперь я теперь не могу не думать о том, что он сказал», — призналась она и закусила губу, вновь отвернувшись в сторону окна такси. «Они ведь действительно пытались мне помочь». «В том-то и дело, Лиза, они действительно пытались тебе помочь», — не стал я оспаривать эти слова. «Только вот благодаря Меркулову все, что ты запомнила за время своего пребывания в приюте, это страх. Место, которое должно было дать тебе заботу и спокойствие, место, которое ты могла бы, находясь там, назвать домом, превратилось в кошмар. И все из-за того, что кто-то решил, что он настолько гениален, что может творить все, что взбредет ему в голову. Вот и все. Но, без но, Лиза», — мягко прервал я ее, — «как я уже сказал, у них действительно будут проблемы. Я этого не отрицаю. Но ты сама согласилась с тем, что главным источником твоих кошмаров был именно Меркулов. Именно он сделал это с тобой и твоей подругой. И продолжал делать в то самое время, как другие люди действительно заботились о вас. Будут ли у них проблемы после того, как этого мерзавца упрячут за решетку?» «Да, будут. Вероятно, появятся проблемы с финансированием. И уж точно им перестанут в таком объеме выделять разного рода гранты. Но это его не погубит. Я прекрасно знал, кому именно принадлежит это место. И пробного рода проблемы с репутацией им точно не нужны. А значит, что?» «Правильно. Всех собак скинут на Меркулова. Я даже не сомневался в том, что ровно в тот момент, как его вина будет доказана, если не раньше, его сделают козлом отпущения. Стремясь прикрыть свою репутацию, Немировы сделают все от них зависящее для того, чтобы максимально дистанцироваться от него. Именно это я и объяснил Лизе. Конечно же, она все еще сомневалась. Она была доброй девушкой, даже слишком доброй. Мало кто на ее месте стал бы беспокоиться о приюте после того, что с ней там случилось. И нет, что бы там себе Лаврентьев не выдумывал, я отказался от его предложения не потому, что просто хочу выиграть. Потратив час на то, чтобы отвезти Лизу обратно в отель, поставил себе мысленную зарубку, что надо будет сегодня заняться вопросом возвращения ее квартиры, которую она получила по муниципальной программе, после чего отправил ее на такси домой, а сам поехал на работу. «Ты где была?» – первым делом спросил я, когда зашел в отдел и увидел Лазареву, сидящую за своим столом. «У меня были дела», – коротко отозвалась она, даже не посмотрев в мою сторону. «У нее были дела, и все, никакого вразумительного объяснения или чего-то похожего. И, как мне на это реагировать? Хотя стоп, знаю, никак, если у нее есть какие-то проблемы, то пусть сама с ними разбирается. Я в это лезть не хочу. Ладненько, если тебе интересно, то встреча прошла отлично. Делу дали уголовный статус. Нам сообщат, когда назначат прокурора. Хорошо, все так же, не поднимая головы от экрана ноутбука, отозвалась Настя. Хммм, я пойду в отдел кадров схожу, на всякий случай сказал ей, на что снова получил тот же ответ. Хорошо, чего тут хорошего, что-то не так, в особенности с ее эмоциями. Она на взводе, злая, и в то же самое время явно была чем-то раздражена и опечалена. Только я не понимал, в чем именно дело. Насть, в чем дело? Спросил я, подойдя к ее столу. Кажется, она вздрогнула, когда услышала мой голос так близко. «Ничего, Саша», – прозвучало в ответ. «Просто не выспалась, вот и все. Ладно, поверим на слово. В любом случае, мне сейчас не до того, чтобы до нее докапываться». Покинул отдел и поднялся на два этажа. Двери отдела кадров, как и обычно, оказались открыты, а его начальница грозно восседала у себя в кабинете, погруженная в работу с бумагами. «Светлана Сергеевна», – осторожно позвал я, на всякий случай постучав костяшками пальцев по двери, чтобы привлечь ее внимание. «Что тебе, Рахманов? У меня вопрос. Задай его одной из моих девочек», – отозвалась она. «Я сейчас занята. Я бы их спросил, если бы они мне ответить могли», – пожал я плечами. «К сожалению, боюсь, что в этой ситуации поможете мне только вы». Она подняла голову и посмотрела на меня. В ее глазах появился интерес. «Я тебя слушаю». Зашел к ней в кабинет и предусмотрительно прикрыл за собой дверь. «Я искал одно дело в архивах, но не смог его найти», — поведал я о своей проблеме. «Контейнер, где оно должно было лежать, оказался пуст». «Ну, не пуст, но именно этого дела там не оказалось». «Рахманов, я не занимаюсь хранением наших бумаг», — недовольным тоном от того, что ее отвлекли по такой ерунде, — проговорила она. «Если ты не можешь найти какой-то документ, то обращайся к ним и, видите ли, какое дело, я тоже об этом думал, но мне порекомендовали обратиться к вам. Это дело пятилетней давности. Открыто было 11 февраля. Взгляд сидящей передо мной женщины изменился. Недовольство исчезло из ее глаз, пропало без следа, уступив место подозрительности. Позволь спросить тебя, а с каких это пор ты интересуешься делами пятилетней давности?» Поинтересовалась Сергеевна. «Спортивный интерес. Рахманов, если бы я хотела послушать подобного рода глупости, то сходила бы в наш финансовый отдел. Ты, вроде бы, нормальный. Особой тягой к эзопову языку не страдаешь. Так что, будь добр, ответь на мой вопрос внятно или закрой дверь в мой кабинет с той стороны». «А как?» — резко она наехала. «Меня интересует смерть Виктории Громовой», — сказал я ей прямо. Ответила она не сразу. Несколько секунд пристально смотрела на меня, явно раздумывая над возможным ответом, и, произнесла она, «Кто же тебя надоумил обратиться ко мне за помощью? Хороший адвокат никогда не будет сдавать свои источники информации, Светлана Сергеевна», я пожал плечами. «Угу», хмыкнула она, «знаю я твои источники. Скоро один такой рыжий источник по свой пятой точке выхватит за излишнюю словоохотливость и инициативность. Не знаю, о чем вы», развел я руками. «Но если мы говорим об одном крайне любезном секретаре, то я не пересекался с ней уже пару недель и вообще не понимаю, о чем вы говорите». «Ну да, конечно же», — вздохнула она, после чего посмотрела на часы на стене. «Знаешь, Рахманов, сейчас как раз время обеда. Не составишь мне компанию? Ну, наконец-то, хоть теперь что-то узнаю». «С удовольствием, Светлана Сергеевна, с большим удовольствием». Глава 21. «А боже мой, не может быть, так бы я, наверное, закричал, если бы эта новость хоть сколько-то меня удивила. Ага, конечно, как будто я этого и так не понял. Да и то, что место для обеда она выбрала за пределами здания, в небольшой кафешке в соседнем бизнес-центре, наводила на, мягко говоря, определенные мысли касательно этого разговора. «Спасибо», – максимально вежливым тоном поблагодарил я ее. «Я, вообще-то, уже в курсе. Сам уже в этом убедился. В противном случае я бы к вам с этим вопросом не пришел. Проблема не в том, что там его нет. Проблема в том, чтобы узнать, где оно сейчас». Сергеевна хмыкнула так, будто я сказал что-то забавное и отправила в рот помидорку черри из своего салата. Прожевала ее и, отложив в сторону вилку, внимательно посмотрела на меня. «Нет, Рахманов, проблема не в этом», — спокойным голосом заметила она. «И в чем же? В том, зачем тебе вообще нужна эта информация? А личный интерес, что, не подойдет в качестве причины? Только если ты значительно глупее, чем я думала раньше», — заметила она. «И если дело действительно в этом, то, боюсь, что я зря трачу время на этот весьма пустой разговор». «Хорошо, давайте предположим, что это не просто личный интерес». «Давай», — согласилась она. «Это, в свою очередь, вновь возвращает нас к моему вопросу. Зачем тебе эта информация?» «Странный вопрос. Вообще, слишком много странностей. Если бы она не собиралась раскрыть мне ее, то к чему весь этот цирк с разговором во время обеда?» «Нет, здесь определенно что-то другое». Я сконцентрировался на ее эмоциях. Надеялся на то, что это сможет дать мне какую-то подсказку, но едва только начал разбираться в хитросплетениях чувств сидящей передо мной женщины, как их разом отрезало, будто ножом отсекли. Вместо привычного ощущения чужих эмоций я натолкнулся на нет, не пустоту, как в случае с обладателями реликвии или носителями артефактов. Тут оказалось нечто иное, будто на высокую каменную стену натолкнулся. Похоже, что удивление от случившегося достаточно сильно отразилось на моем лице, чтобы она это заметила. «Прости, Рахманов, но твои трюки на мне не сработают», — ее губы тронула короткая улыбка. «Мне стоило больших сил, чтобы не вытаращиться на нее в удивлении. Вот сейчас не понял. Мы оба знаем, что все ты прекрасно понял», — с намеком сказала она. «Просто пытаешься вида не показывать. Ты неплохо контролируешь собственное лицо, но, как я уже сказала, со мной этот трюк не пройдет. Так, подумаем. У вас нет собственной силы», — пробормотал я. «И на действие артефакта это не похоже. А ты видел их все?» — с ухмылкой спросила она, на что я только пожал плечами. «Такой вариант я и правда не рассматривал. Кто знает, сколько видов таких побрякушек существует в мире. Думаю, что глупо и самонадеянно с моей стороны будет ответить «да». Если ты глупее и самонадеяннее, чем я думала, то да, будет», — согласилась она. «Может быть, вернемся к нашему разговору?» — предложил я ей. «А то, боюсь, что у меня скоро будет столько вопросов, что голова кругом пойдет. Попробуй», — предложила начальница отдела кадров. Сергеевна протянула руку и взяла свою чашку чая с молоком, и при этом не сводила с меня своего внимательного взгляда. «И что спросить? Может быть, почему мы тут сидим? Или откуда ей известно о моих способностях? Или еще что?» «Нет, хватит ходить вокруг да около. Тем более, что я сильно сомневался в том, что она ответит хоть на один из вышеперечисленных вопросов. Почему-то мне казалось, что эта женщина и слова лишнего не скажет, если не решит, что это отвечает ее интересам. Почему этого дела нет в архивах, даже упоминания?» «Разумеется, потому что оно и не должно было там оказаться», — ответила она, так, будто это было очевидно, как наличие солнца на небе в полдень. «Это не сильно проясняет ситуация, знаете ли», стараясь не раздражаться от этой дурацкой игры в угадайку. «Почему его там нет? Может быть, потому, что кто-то не хотел, чтобы молодые стажеры совали свои длинные носы не в свое дело. Светлана Сергеевна, может быть, хватит придуриваться», — резко перебил я ее. «Вам, очевидно, прекрасно известно не только то, что за документы там находились, но и то, к кому они имеют конкретное отношение. Заметь, ты продолжаешь задавать вопросы, хотя до сих пор не ответил на мой», — в ответ сказала она. «Зачем тебе эта информация?» «Потому что я хочу знать, кто виновен в смерти Виктории Громовой, то есть в ее убийстве», — перефразировала она. «То есть вам что-то об этом известно», — сделал я логичный вывод из ее слов. «Зависит от того». «Все, достало. Я просто встал из-за стола. Спасибо вам за разговор, Светлана Сергеевна. Холода в моем голосе было бы достаточно для того, чтобы превратить чай в ее чашке в лед. Простите, что потратил ваше время. Я как-нибудь сам разберусь с тем, чтобы найти ответы на свои вопросы. Не хочет говорить? Прекрасно. Плевать, сам разберусь. Все эти игры ва, зачем, а, почему у меня уже в печенках сидели? Хватит, достало. Артем Райновский, прозвучало у меня за спиной, когда я уже отвернулся от сидящей за столиком женщины. Что? Спросил я, повернувшись к ней. Ты меня слышал? Так, вот сейчас, если честно, удивлен. Сергея Райновского, второго владельца фирмы наряду с Павлом Лазаревым, я видел лишь один единственный раз, да и то мельком, когда в фирме творилась та история с Румянцевым и подставой Скворцовой. В остальное же время он там практически не появлялся, оставив все на откуп Лазареву и предоставив компанию в его практически полное владение. О том, что его сын, Артем Райновский, работал здесь, я тоже знал. Более того, его имя пару раз даже всплывало в наших с Громовым разговорах. На тот момент он занимал место одного из старших адвокатов в компании. Это тоже упоминалось в наших с Громовым беседах. Как и то, что он ушел из фирмы как раз 5 лет назад. Именно его место потом занял Роман Лазарев. Еще тогда я думал над этим, но зачем, для чего сыну графа, у которого все будущее, считай, уже устроено, заниматься хоть чем-то противозаконным? Глупость, конечно. Даже просто подумать о подобном вопросе казалось смешным. Да 1000 причин, буквально. Причем здесь он? Задал я прямой вопрос, вернувшись обратно за столик. Сергеевна пригубила свой чай и покачала головой. Давно уже прошли времена, когда аристократы являлись гордостью государства, которому служили, пробормотала она. Все эти идеалистические фантазии о благородных и честных до мозга костей дворянах развеялись прахом. Теперь на первом месте стоит бизнес, влияние, деньги. Я не смог сдержать ироничной усмешки. А что, неужто когда-то было иначе? Ты удивишься, Рахманов, но да, когда-то было иначе. Теперь же, очень многие делают все, что в их силах, чтобы сохранить то положение, которое у них имеется в этом стремительно меняющемся мире. Чаяния простых людей мало их заботит. Если заботили вовсе, хмыкнул я в ответ. Светлана Сергеевна, к чему весь этот разговор? Если вы хотите сказать, что Артем Райновский убил Громову, то... А разве я это сказала? Удивилась она. Кажется, и словом об этом не обмолвилась. Тогда, может быть, мы пропустим романтические восхваления старых времен, когда трава была зеленее, а пение птиц веселее. Виктория не занималась делами по корпоративному праву. Ее вотчиной являлась организованная преступность. Я резко замолчал. Ответ, который неожиданно пришел мне в голову, казался настолько банальным, что я даже не сразу сообразил, а как мог пропустить его мимо себя. Ведь логично же, да, Виктория не занималась этим направлением. Корпоративное право действительно стояло весьма далеко от организованной преступности. Но и там была одна вещь, которая их объединяла. Вещь настолько простая, что мне хотелось ударить себя по лицу за то, что я сразу не подумал об этом. Деньги. Перед тем, как сформулировать свой следующий вопрос, я очень хорошо подумал. Потому что если я прав, то спрашивать это вот так в лоб. Ну, в общем, не самое это умное дело. Светлана Сергеевна, ответьте на мой вопрос, если сможете, осторожно произнес я. Если не ошибаюсь, то есть один граф, который, скажем так, заправляет делами определенных людей в столице и, я бы не сказала, что он ими заправляет, пожала она плечами, скорее следит, чтобы никто не выходил за рамки дозволенного. Надо же, а я думал, что Броницкий управляет этими уродами, то есть, он ими не командует, то есть, он следит, чтобы все играли по одним правилам и никто не задирал голову слишком высоко, пояснила она, а то и оторвать могут. В этом мире есть организации, по сравнению с которыми местная шушера не более чем надоедливые насекомые. От этой аналогии я почему-то вспомнил один свой отпуск из прошлой жизни. Мы с тогдашней моей подругой, с ее же уговора, полетели на 2 недельки на острова. Те самые, где ты снимаешь дорогущий домик на самом берегу Лазурного океана и проводишь половину следующего месяца, наслаждаясь покоем, океаном, горячим песком и спелыми фруктами. По крайней мере, такая была задумка. К несчастью, примерно на 4-й или 5-й день меня укусила какая-то дрянь, да так, что я потом несколько дней в горячке валялся и еще столько же после этого дела отходил. Даже насекомые могут очень больно укусить, поморщился я, но они не смогут оторвать тебе голову и проглотить ее за один присест. Это вы, я задумался о том, а стоит ли открыто называть такие вещи, немного подумав, все же решил лишний раз не дергать судьбу за хвост. Есть, в общем, ребята, которые очень любят ящериц и говорят по-китайски, хмыкнула в ответ Сергеевна. Значит, ты и об этом знаешь, скорее слышал край муха. Ну, тогда забудь о том, что слышал, посоветовала она мне. Правила меньше знаешь, крепче спишь, тут применимо как нельзя кстати. Да я только рад буду. И все-таки, разве безумный граф не занимается тем, что держит эту, как вы выразились, шушеру, на коротком поводке? И, насколько я знаю, он пришел на это место 5 лет назад, как раз примерно в то же самое время, когда убили Викторию. Я все еще не услышала твой вопрос. Он в этом замешан? Светлана несколько секунд молчала. Судя по ее лицу, она явно раздумывала о том, что стоит сказать, или нет. Если честно, то по ее лицу я вообще мало что мог понять. Если бы она после этой паузы вдруг заявила, что хочет еще одну чашку своего чая с молоком, то даже не удивился бы. В каком-то смысле, можно сказать, что он восстановил порядок в городе, наконец сказала она. И, нет, к убийству Виктории он не имеет отношения. На самом деле, учитывая его характер, граф скорее бы убил бы на ее собственных глазах ее мужа, только для того, чтобы донести мысль о том, что она занимается не теми делами, которыми стоит. При всей своей экспрессивности женщин Броницык и не трогает почти никогда. Такой вот он джентльмен. Последнее слово она произнесла таким голосом, словно хотела сплюнуть жгущую язык желчь. Если он тут не при делах, то при чем здесь Артем Райновский? Он ведь давно не работает в фирме. И что? Спросила меня в ответ начальница отдела кадров. Думаешь, что это мешает ему заниматься тем, чем он занимался 5 лет назад? Получается, что его работа в тех фондах всего лишь продолжение того, чем он занимался, кивнула она и следом добавила, только в больших масштабах. Ясно. Ага, ясно. Хотя, на самом деле, мне действительно все было ясно. В кои-то веки. Ну, или же я очень хотел так думать. По крайней мере, ситуация вырисовывалась более чем стройная. Вопрос в другом. Как все это подтвердить? Хотя нет, не совсем верно. Есть еще один вопрос. Что мне со всем этим теперь делать? Последний вопрос, сказал я, но следом быстро себя поправил. Точнее, два. Первый, не осталось ли, часом, где-нибудь копии того дела, которое я искал? Нет, Рахманов, отрицательно ответила она, не осталось. Я тебе скажу даже больше. Эта информация никогда не попадала в архив этой фирмы. Забавно. Она сказала этой, а не нашей. Но сейчас важно другое. Но это же глупость какая-то. Лазарев и Райновский – огромная фирма. Одна из самых крупных в городе, если не самая. Неужели не осталось ни единого упоминания того, над чем работал один из ее старших адвокатов 5 лет назад? Вопрос, между прочим, не праздный. Да, после закрытия дела в архивы уходили все материалы. Но сделать так, чтобы они ушли целиком, при этом не оставив после себя практически ни единого упоминания, было практически невозможно. Имелись регистрационные данные, бухгалтерские проводки, считано оплату услуг, налоговая отчетность, да хоть те же карточки дел или банальные упоминания в книгах регистрации входящих и исходящих документов. Бумажный след был огромным, что подтверждали огромные архивы фирмы. Вижу, что уже и сам подумал о всех сопутствующих возможностях, вздохнула она. А теперь скажи мне, в каком случае всего этого не будет? Ты вроде способный и толковый. Неужели мы зря тебя оставили после испытательного срока? И правда, стоило лишь немного подумать, как, опять же, ответ нашелся сам собой. Как говорится, все гениально и просто. Теневое рассмотрение, пробормотал я, чем заработал похвалу в свой адрес. Молодец, Рахманов, улыбнулась Светлана Сергеевна. На самом деле у этого было много названий. Теневое рассмотрение, лишь одно из них, неформальная практика, о существовании которой в юридической среде кричать не принято. А если кто-то об этом заговорит, то тут же заработает порцию презрительных взглядов. Если счесть границы этических норм чем-то вроде пропасти, то теневое рассмотрение – это все равно, что занести одну ногу над бездной. Впрочем, несмотря на жуткое название и другие варианты, которыми это порой называли, все было не так страшно. По сути, это неформальное изучение дела внутренним и очень узким кругом доверенных лиц. При этом в обход стандартных процедур и без создания официального дела и сопутствующей документации. Как правило, оно применялось в случаях, когда требовались безопасность и конфиденциальность. Например, если дело касалось секретной и чувствительной информации или же клиент желал сохранить анонимность. Имелись и другие варианты, от необходимости быстрой оценки ситуации и возможных рисков до определенных экономических соображений, от работы с особыми клиентами до юридических и политических причин. В общем, поводов для этого могло быть масса, но и опасности имелись, и дело даже не в возможном нарушении этических норм, а в том, что подобная практика создавала правовые риски, шансы на утечку критической информации и отсутствие формальной защиты в случае возможных проверок. Но что самое главное, при оказании такой услуги не оставалось бумажного следа, вообще никакого. Только вот что в такой ситуации делать мне? Кстати, в свете всех произошедших событий появился еще один вопрос. Светлана Сергеевна, каковы шансы того, что я уеду в лес гулять в разных пакетах, если спрошу, на кого вы с одной рыжей бестией работаете? Кристина работает на меня, последовал ответ. А вот на кого именно работаю я, тебе знать не следует. Происхождением не вышел, усмехнулся я, но затем едва не подавился своей усмешкой, когда увидел легкую усмешку на ее лице. Происхождение твое, Рахманов, очень занятное, я бы сказала, и пока на него особого внимания не обращают. Другое дело, что все будет зависеть от чего, от твоего поведения, прозвучал ответ. Ты парень хороший, славный, но постарайся не повторить судьбу своего отца, от этого никому лучше не будет. И, как мне на это реагировать? То, что она знает куда больше, чем говорит, оно понятно, только вот реакция странная. Пока что все, кроме, пожалуй, князя, после того, как узнавали о том, кем были мои родственники, испытывали настойчивое желание либо использовать меня в своих целях, либо же вовсе на тот свет отправить. А тут такое, мол, да, знаем, ну и что, живи себе, только не создавай тут проблем. Светлана Сергеевна, кто вы такая? Я начальница отдела кадров, получил я в ответ от сидящей передо мной женщины, после чего она спокойно допила свой чай и поставила чашку обратно на блюдце. Пойми одну простую вещь, твой отец взорвался и наворотил делов, он слишком уверовал в то, что реликвия твоего рода и последствия ее применения дает ему слишком, скажем так, он решил, что в его руках есть достаточно рычагов влияния, правда же заключается в том, что в этом мире нет неприкасаемых, никогда не было, и рано или поздно, но на каждую рыбку найдется рыба побольше, или поменьше, но много, перефразировал я ее слова, вспомнив о том, сколько людей участвовали в ликвидации Разумовских, или так, согласилась она со мной, дело, в которое ты так старательно желаешь сунуть свой нос, не несет опасности государству, более того, в каком-то смысле оно ему даже полезно, только лишь поэтому Артем Райновский до сих пор занимается тем, в чем оказался так хорош, вот оно, теперь самый важный вопрос, а если я все-таки суну нос в это дело, осторожно поинтересовался я, это не моя работа, пожала она плечами, так что бить тебя линейкой по пальцам не стану, ты взрослый мальчик, и у тебя своя голова на плечах есть, значит, делай, что хочешь, но потом не жалуйся, ясно, Светлана Сергеевна, я хотел бы, неожиданно зазвонивший телефон прервал меня на полуслове, извинившись, я достал его из кармана и посмотрел на экран, звонила Настя, нахмурившись, сбросил звонок, хотел было уже вернуться к разговору, но телефон зазвонил снова, и в этот раз у меня создалось впечатление, будто звонок звучал куда настойчивее. «Насть, что случилось?» – спросил я, сняв трубку. «Ты где?» – раздался ее голос, в котором я почти сразу же угадал нотки паники. «Что случилось?» «Дело Котовой. А что с ним?» «Не понял я. Нет больше никакого дела. Вот что». Глава 22. Несколькими часами ранее. Сергей Даниилович Меркулов находился в крайне плохом расположении духа. На самом деле, для состояния, которое он испытывал, куда больше подошло бы слово «отвратительное», или «ужасное», или еще с десяток их синонимов. И причина заключалась не в чем-то одном. Это был целый комплекс переживаний, которые мучили бывшего директора приюта на протяжении последних дней. В том, что больше он не будет занимать столь любимое им место, никаких сомнений у него уже не возникало. «Это еще не конец», – зло проговорил идущий следом за ним Давид Лаврентьев. «Брось, Давид», – вздохнул Меркулов, закрывая дверь своего кабинета. «Они правы, я виноват, думаете, я этого не знаю», – рявкнул на него адвокат. Лаврентьев явно находился далеко не в самом хорошем настроении. Последний шанс на то, чтобы замять это дело втихую,